Глава 4. Ситуация с пациентом не была бы такой сложной, не будь сегодня завала в терапевтическом отделении. 5 людей в приемном, 11 под особым вниманием в самом стационаре, так еще и этот тяжелый больной в неврологии, которого решили спихнуть на терапевтов. Сложно даже представить, что бы делал один терапевт, окажись он на этом дежурстве без подмоги. Савада Дэйчи полностью взял на себя приемное отделение. Но как нам действовать дальше? Вызывать на Кодзиму Хидэки у меня нет никакого желания. Старику нужно отдохнуть. Да и я уже обещал ему, что смогу организовать работу без его участия. К тому же он бы точно сплавил Кондо, не дав мне нормально пообучать стажера. Доверить тяжелого больного Кондо Кагари я не могу. Если уж даже Накадзима не мог придумать, что с ним делать, новичок тут точно не справится. Это не гипертоника прокапать. Тут думать надо, и очень серьезно. Им займусь я. А что делать с терапевтическим отделением? Что ж, остается только один вариант. «Кондо-сан», — обратился к стажеру я, — «настал ваш звездный час. На какое-то время мне придется доверить вам все терапевтическое отделение». «Все?» — испугался Кондо Кагари. — Кацураги-сан, боюсь, я не справлюсь, это же... — Спокойно, Кондо-сан, я буду на связи все время, — перебил его я. — Я постараюсь максимально быстро разобраться с неврологическим пациентом, а вы начинаете обходить больных, требующих особого внимания. Любой вопрос, любая сложность, звоните мне. Я подскажу, что делать. Все, что вам нужно, прописано в картах больных, так что никакой самодеятельности. Идет? «Да, Кацураги-сан, договорились», — кивнул Кондо. «Только я не знаю пока, как оформлять документацию на этих пациентов». «К дьяволу документацию!» — махнул рукой я. «Ее заполним позже. Сейчас нужно убедиться в том, что никому здесь не угрожает опасность. Жизнь людей в этом отделении зависит от нас, Кондо-сан, и мы несем за них ответственность». «На деле ответственность несу только я и больше никто». Этой ночью в стационаре проведен лишь один терапевт. Савади Дэйчи и Кондо Кагари наверняка выплатят стимулирующие за переработку, но все документы будут проводиться под моим именем. «Пойдемте, Асакура-сан, не будем терять времени», — сказал я своему приятелю-неврологу, и мы вместе рванули к лифту. Отделение неврологии было на 6-м этаже клиники Ямамото Фарм. Как только металлические двери открылись, я быстро вышел в главный коридор неврологии и спросил, «Какая палата, Асакура-сан?» «Третья!» — бросил он, и мы побежали туда. Времени на показуху уже не было. Как только я вошел в палату, мой анализ тут же активировался, и я начал осматривать пациента с ног до головы. Этим больным оказался Миямото Годжо, один из сотрудников исследовательского отдела Ямамото Фарм. Не просто тяжелый пациент, но еще и важная персона. Только работать как прежде он уже не сможет, и тут ничего не поделать. Первый инсульт заметно повредил его нервную систему. Вся правая сторона Миямото была спазмирована, мышцы напряжены, а кровообращение в этой части тела постепенно ухудшалось из-за отсутствия здоровой импульсации от периферических нервов. «Асакура-сан, достаньте мне, пожалуйста, список всех препаратов, которые вводились Миямото-сан в течение последних суток», — попросил я. Пока невролог отошел за историей болезни, я продолжил свой осмотр. Сердце Миямото Годжо бешено колотилось. Частота сердечных сокращений была значительно выше сотни. Мышечные волокна сердца колыхались совсем не так, как надо, словно комок червей, быстро, хаотично и далеко не синхронно. Давление приближалось к опасному рубежу — 180 на 110. Дыхание Миямото походило на свист. Мужчина с большим трудом выдыхал воздух, который не хотел покидать легкие. Бронхи были плотно сжаты и заполнены слизью. Воздух не выпускали слизистые пробки. Если не стабилизировать состояние Миямото, сложно даже определить, от чего он погибнет. Удушье, остановка сердца, шок, повторный инсульт — или все сразу. Кроме того, хоть повторного инсульта пока еще не намечалось, риск его появления возрастал с каждой минутой. Асакура-джун сказал, что уже появились признаки нарушения кровообращения в мозге, но это были лишь предвестники будущей катастрофы. Пока что мозг питался нормально, но это только пока. «Вот Кацураги-сан!» а Сакура протянул мне историю болезни, открытую на странице с назначениями. Пациенту прокалывались препараты, которые стабилизируют кровообращение в головном мозге. Среди них не было никаких веществ, которые могли бы навредить другим органам. А вот с дыхательной и сердечно-сосудистой системой все обстояло иначе. Ингаляции от астмы, ясное дело, повышали и без того высокое давление, а также провоцировали дальнейший срыв ритма. Таблетки из группы бета-блокаторов, которые лучше всего справлялись с повышенным пульсом, были запрещены из-за риска дальнейшего сужения бронхов. И проблема была далеко не в незнании лечащего врача, вовсе нет. Накадзима Хидэки подбирал терапию с умом, просто других препаратов для лечения астмы банально не существовало. Как ни крути, а вред сердечно-сосудистой системе с их стороны нивелировать было почти невозможно. Миямото Годжо был в сознании, но его состояние больше походило на агонию. Находясь в бреду, мужчина что-то невнятно шептал себе под нос. «Есть какие-нибудь идеи, Кацураги-сан?» — встревоженно спросила Сакура. «Мы давление ему никак сбить не можем. Половину препаратов ему нельзя, а магнезию мы капаем ему уже третий раз за сутки. Дальше так продолжаться не может». «Асакура-сан, пишите все, что я перечислю, и несите назначение медсестрам. Пусть готовят все необходимые препараты», — воскликнул я. Пока Асакура-джун искал ручку, я думал. Восстанавливать ритм Миямото с помощью мощных антиаритмиков уже слишком поздно. С момента срыва прошло более 3 дней. А значит, и эти препараты могут ему навредить. Придется действовать стандартными схемами. Переходить к терапии отчаяния. «Готов, Кацураги-сан!» — воскликнула Сакура, подбежав ко мне с ручкой. «Дигоксином будем купировать фибрилляцию предсердий. Придется давать его в больших дозах, иначе Миямото-сан точно не переживет эту ночь. От давления дайте моксонидин». Попросите медсестер, чтобы убедились в том, что пациент тщательно рассосал эти таблетки под языком. Я перечислил дозировки препаратов, а сам тем временем продолжал изучать легкие Миямото. От ингаляционных лекарств для расширения бронхов отказываться нельзя, придется рисковать. «Подавайте Миямото-сан кислород», — добавил я. «Кому-то придется проследить, чтобы он дышал им всю ночь». «Ингаляции, назначенные Накадзимой-сан, оставляем. Без них Миямото-сан придется совсем туго». «А что с эуфилином?» — спросила Сакура. «Накадзима-сан сказал, что в крайнем случае можно будет уколоть и его». «Нет, Асакура-сан!» — воскликнул я. «Этот препарат не трогаем. Только если Миямото Годжо будет умирать от одышки, только тогда. Он еще сильнее расстроит ритм. Это не самая лучшая идея». Когда сердечные сокращения стабилизируются, тогда-то и сможем его добавить, но точно не сейчас. «Кацураги-сан, а что будем делать, если ритм совсем слетит, если ваших назначений не хватит?» — спросила Сакура-джун. «Я уже видел подобное и...» «Дефибриллятор», — коротко ответил я. «Подготовьте аппарат к работе. Если понадобится, я пойду и лично растолкаю дежурного кардиолога, но, думаю, мы и сами неплохо справимся». Дефибриллятор электрическим током восстанавливает нормальный ритм сердца. Однако возобновить его при остановке никак не может, что бы там ни показывали в сериалах. Мне уже начал звонить Кондо Кагари. «Простите, Асакура-сан, пока займитесь первой половиной моих назначений. Переговорю со стажером и продолжим». Асакура-джун кивнул и понесся к медсестрам. Я поднял трубку. «Слушаю, Кондо-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, ищу совета!» — трясущимся голосом пролепетал Кондо. «С первой тройкой пациентов проблем не было, но с четвертым...» «С первой тройкой?» «Прошло меньше получаса, когда же он успел?» «Ох, надеюсь, он нигде не накосячил. Накадзима Хидэки с меня 3 шкуры сдерет, если что-то пойдет не так. Он ведь ясно сказал, что не допустит новичков к отделению. Но другого выхода у нас не было». Если мы хотим показать заведующему стационаром свою компетентность и помочь людям. «Говорите, Кондо-сан, четко и тезисно. В чем проблема?» — спросил я. «При осмотре пациент заболевал всю палату», — заявил Кондо. «Чем-то коричневым. Давление стремительно падает, 60/40». «Твою ж мать! Желудочно-кишечное кровотечение!» «Стул, Кондо-сан! Какого цвета стул у пациента? Спросите!» — велел я. «Какой стул?» В панике Кондо начал не на шутку тормозить. «Какашки, Кондо-сан, цвет!» Уже не зная, как объяснить стажеру, сказал прямым текстом я. «В гастроэнтерологии он разбирается. Ага, как же! Горе-горькое этот Кондо Кагари!» По ту сторону линии послышалась болтовня. Мой стажер начал допрашивать пациента на тему цвета его экскрементов. «Черные, Кацураги-сан!» — ответил Кагари. «Желудочно-кишечная, срочно нужны хирурги!» Догадался, хоть и не быстро. «Кондо-сан, погодите тревожить хирургов. Проводите ректальное исследование. Если стул действительно похож на деготь, тогда звоните в хирургию. С каким диагнозом лежит пациент? Язва желудка?» «Нет, Кацураги-сан, он приходит в себя после кардиологии. Лечили нестабильную стенокардию», — ответил Кондо. «Антикоагулянты принимает?» — поинтересовался я. «Да», — быстро сообразил Кондо. «Понятно, на каком-то уровне его недообследовали. Кроверазжижающие препараты спровоцировали желудочно-кишечное кровотечение. Вопрос в том, когда появилась эта язва, до или после госпитализации в кардиологию, это теперь уже вторично. Пациента нужно переводить в другое отделение». «Вы все поняли, Кондо-сан?» — спросил я. «Ректальное исследование, хирурги, перевод в гастроэнтерологию или хирургию. Койку пусть сразу готовят к новому пациенту. Судя по наплыву на приемное, Савада-сан скоро закидает нас пациентами». «Принято, Кацураги-сан!» — послышался скрип латексных перчаток. «Приступаю!» Я положил трубку и вернулся к Миямото Годжо. Угораздило же пациента собрать в себе все болезни, которые только встречаются в этом мире. Хорошо еще, что у него сахарного диабета нет. Вот тогда бы мы точно тут загнулись. Благо, с эндокринной системой проблем не намечается. Стоп. Я ухватился за последнюю мысль и понял, что с состоянием Миямото Годжо могут быть дополнительные сложности. Активировав анализ еще раз, я осмотрел его шею. Щитовидная железа была увеличена незначительно, но узлов внутри нее была целая куча. И, скорее всего, они продуцировали излишек гормонов, причем в огромном количестве. Отсюда и неконтролируемое давление, отсюда и аритмия. Вполне возможно, что из-за щитовидной железы по этой логике мог и инсульт случиться. А учитывая, что эти гормоны — гормоны стресса, вполне можно сделать вывод, что и бронхиальная астма усугубляется из-за щитовидки. Черт. Да и удушье Миямото Годжо, вероятно, испытывает не только из-за спазма бронхов. Щитовидка может давить на верхние дыхательные пути. А Сакура-сан, пациенту не выполнялось ультразвуковое исследование щитовидной железы? — спросил я. — Нет, насколько мне известно, — помотал головой Асакура Джон. — Кардиологи обследовали только его сердце. «Значит, эндокринолог его в глаза не видел?» «У него ведь нет сахарного диабета». «Зато есть тиреотоксикоз», — перебила Сакуру я. «Нужно взять кровь на гормоны щитовидной и узнать, есть ли кто-то из врачей в эндокринологии. Пусть осмотрят его. Начнем лечить щитовидную железу, лучше станет сразу всем органам». «Ну вы глаз алмаз, Кацураги-сан», — усмехнулся Асакура. «Не удивлюсь, если у него правда будут повышенные тиреоидные гормоны». «Они будут. В этом нет никаких сомнений. Даже способность к молекулярному анализу не нужна, чтобы понять этот момент». Я заполнил последние назначения для Миямото Годжо и отдал их Асакуре. «Асакура-сан, любые неагрессивные препараты для улучшения мозгового кровообращения ему не противопоказаны. Главное, чтобы в их составе не было кофеина. Начинайте лечить Миямото-сан по этой схеме. Я возвращаюсь в терапию. Если понадоблюсь, я на связи». «Принято. Договорились. Спасибо, Кацураги-сан», — улыбнулся Асакура. «Вы, как всегда, просто огонь». Кондо Кагари перестал мне названивать, и это начало меня настораживать. Остается надеяться, что он не наделал проблем, которые мне предстоит разгребать до самого утра. Но стоило мне вспомнить о Кагари, как зазвонил телефон. Однако звонок был от Савады Дэйчи. «Да, Савада-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, беда!» — произнес Савада. «Двух пациентов я обслужил амбулаторно, они уже отправились домой, но троих придется госпитализировать. Что у нас по местам?» «Туго, лучше скажите, что там по диагнозам», — поинтересовался я. «Двое с гипертоническим кризом, один с гипергликемией. Перестал контролировать сахарный диабет, глюкоза за 25 подскочила». «Прекрасно. И вся эта троица подходит для отделения терапии. Но места у нас всего два, и то одно пока еще не освободилось. Придется выкручиваться по-другому. «Ждите меня внизу, Савада-сан», — велел я. «Я скоро буду». Покинув палату Миямото Годжи, я крикнула Сакури Джуну. «Асакура-сан, как позвоните эндокринологам, попросите, чтобы кто-то спустился в приемное отделение, прежде чем смотреть Миямото-сан. У нас там диабетик». Задачка. Как положить трех человек на одно место? Если Савада Дэйчи не может отправить их домой и уверен в том, что им требуется госпитализация, значит, решение есть только одно — раскидать их по отделениям. Но узкие специалисты — упертые ребята. Без четких показаний они к себе не берут. Диабетика мы легко можем спихнуть в эндокринологию, а вот с двумя гипертониками нужно повозиться. Придется найти у одного из них что-то еще, кроме давления. Я пробежал мимо терапевтического отделения, краем глаза заметив, что между палатами суетится высокая фигура Кондо Кагари. Раз не звонит, значит, справляется. Как только разберусь со всеми остростоящими проблемами, перепроверю, что делал Кагари. А пока нужно помочь Саваде Дэйчи. «Слава богу, вы пришли, Кацураги-сан!» — выдохнул Савада. «Там еще двух на свидетельствование на состояние алкогольного опьянения привезли. Полиция никогда не оставляет нас без работы». «Займитесь ими, а я решу вопрос с госпитализациями», — скомандовал я и двинулся к пациентам. «Доктор, вы же положите его?» Тут же накинулась на меня женщина, что сопровождала одного из больных. «Положите? Ему нельзя домой, он там умрет». «Тише, тише», — попросил я. «Расскажите подробнее, о ком конкретно вы говорите, пока я осматриваю пациентов. Не переживайте, я умею слушать и работать одновременно». «У моего брата сахарный диабет первого типа. Он с детства им страдает», — сказала женщина. «Таких цифр сахара у него очень давно не было. Он чуть сознание не потерял». «Ждите эндокринолога», — сказал я, осматривая пациента с гипертонией. «Если в течение 10 минут он не появится, я положу вашего брата в терапию. Там разберемся». «Спасибо вам большое», — поклонилась родственница, а я тем временем вновь включил анализ. Такое частое использование магических навыков сильно истощало мою нервную систему. Уже хотелось спать, а мысли о том, что дежурство еще не закончилось и впереди целый рабочий день в поликлинике, душу совсем не грели. У первого гипертоника никаких отклонений, кроме высокого давления, не оказалось. Со вторым ситуация обстояла интереснее. Судя по искривленному контуру позвоночника, пациенту пережало нерв и позвоночные артерии в шейном отделе. А значит, и давление подскочило именно из-за этого. Я набрал Асакуру Джуна. «Асакура-сан, выручайте!» — сказал я. «Есть места в неврологии». «Парочка есть, Кацураги-сан. Что-то срочное?» — спросил Джун. Судя по интонации, Асакура не был настроен брать еще одного пациента, но отказать он мне не сможет. Я и так сильно выручил его с Миямото Годжо. «В приемном отделении пациент с остеохондрозом», — ответил я. «Судя по клинике, в шейном отделе есть грыжи. Из-за них пошел подъем давления. Нет мест в терапии, без вас не выкрутимся». «Нет проблем, Кацураги-сан, что ж делать? Направляйте ко мне». «Спасибо, Асакура-сан». Я повернулся к медсестре, которая говорила по телефону с одним из отделений. Краем уха я услышал что-то об эндокринологах. Пока Савада Дэйчи мучил пьяного мужчину, заставляя его кружиться, как звезду балета, медсестра подбежала ко мне. «Кацураги-сан, эндокринологи отказались давать места. Дежурный врач из их отделения с горем пополам пошел в неврологию осматривать вашего пациента, но спускаться сюда они отказались». «Проклятие!» Остается надеяться, что Кондо Кагари смог перевести в хирургию мужчину с желудочно-кишечным кровотечением. Я позвонил Кагари. Ответил он почти что моментально. «Да, Кацураги-сан, я как раз закончил с обходом», — похвалился он. «Что? Уже?» — удивился я. «Да, я все вам расскажу, когда подниметесь», — сообщил он. Главное, чтобы его рассказ состоял из хороших новостей. «Кондо-сан, что там с хирургами?» — спросил я. «Пациента забрали?» «Да, только что», — ответил он. «Санитарки уже готовят койку». «Значит, свободных коек у нас две штуки. Придется забить терапию до отказа. Госпитализируем обоих к нам», — сказал я медсестрам. «Кацураги-сан, вы уверены?» — — забеспокоилась медсестра приемного. «А если привезут новых больных?» «Значит, будем класть в коридоре», — послышался голос из-за моей спины. В приемное отделение вошел Накадзима Хидэки. «Делайте, как говорит Кацураги-сан», — велел заведующий отделением. «Накадзима-сан?» — оторопил я. «Вы что тут делаете?» «Уснуть не смог», — хмыкнул он. «Не могу оставить отделение, когда здесь творится такой кавардак. Как обстоят дела? Справляетесь?» Я кратко рассказал Накадзиме, какую терапию назначил Миямото Годжи, а также отметил, что его главная проблема — щитовидная железа. «Блестящий Кацураги-сан!» — кивнул Накадзима и, прикрыв рот, громко зевнул. «Признаюсь, о щитовидке я и сам не подумал. Пойдемте в терапию. Будем оформлять поступивших. Может, хотя бы по очереди поспим». Но как только мы вошли в отделение, я понял, что у нас назрела новая проблема. Из ординаторской вышел Кондо Кагари со стопкой историй болезней, которые он заполнял после обхода. Увидев моего стажера, Накадзима замер. «Это еще что?» — прошептал он, а потом взревел, как горный медведь. «Я же просил! Кто допустил стажера к моему отделению?» Наша дальнейшая судьба зависела от обхода Кондо Кагари. Если он где-нибудь допустил ошибки, Накадзима нас по стенке размажет. А Кондо Кагари не мог не накосячить. И я только собирался проверить назначения до того, как их бы получили пациенты.